Глава третья. Саяра. Госпоже Улле я шла в смешанных чувствах. Мало того, что меня до глубины души впечатлили перья нынешних модниц, так еще и явление этого герцога произвело неизгладимое впечатление. Почему-то было стойкое ощущение, что явился он по мою душу, как будто это возможно. Меж лопаток так и чесалось, словно герцог продолжает смотреть мне в спину сквозь всю столицу. Я успокаивала себя, что не сделала ничего предосудительного. Даже если вдруг когда-нибудь моя жизнь среди мещан станет известна благородной публике, всегда можно сослаться на эксцентричность. Вот такая вот у графа Роттора дочь вышла с чудинкой. Выбирать ткань на платье в таком состоянии оказалось задачей непростой. Мне не нравилось решительно все, но отложить вопрос было совершенно невозможно. Сроки поджимали. Я и до знакомства с пищащей модой не очень-то представляла, что на себя надеть. А после оказалась совсем растеряна. Госпожа Улла спрашивала про цвет, фасон, материал, а я лишь печально вздыхала и отвечала: «Ну, что-нибудь». Честно сказать, если бы ко мне пришла такая клиентка, я бы выгнала ее в зашей. Но Улла была женщиной мудрой, да и вообще привыкшей к работе с тревожным контингентом. «Это же не твои булочки, Саяра», — посмеялась госпожа Улла, когда я покаялась ей в своих мыслях. «Многие выбирают ткань на платье по особому поводу и хотят, чтобы все было идеально. А ткань — основа любого наряда. Ни один фасон не спасет скверную ткань, зато отличная ткань спасет некоторые скверные фасоны. Вот какое у тебя мероприятие». Я снова печально вздохнула, но правдоподобная ложь на этот вопрос у меня была заготовлена заранее. «Семейное торжество», — почти не покривив душой, ответила я. «А что, бал же торжество, торжество. Меня туда послала мачеха? Значит, торжество семейное. Ну, все сходится, не прикопаться». «О, — понимающе протянула Улла, — перед родственниками не грех и шикануть. Ты вроде бы говорила, они у тебя не в особом восторге от того, что ты съехала». «Ага», — отозвалась я, наблюдая, как госпожа Улла полезла по приставной лестнице куда-то на верхние полки. «Мачеха свято уверена, что замуж за выбранного ею типа — самая страстная моя мечта». «Кто б похлопотал о моем браке?» — печально вздохнула женщина, на минуточку трижды вдова. Хотя это и звучит зловеще, на самом деле все три мужа у госпожи Уллы погибли при самых банальных обстоятельствах. Кто-то любил закладывать за воротник, кто-то рыбачить в неположенных местах. А у кого-то заработок был в весьма сомнительном местечке. И вот вроде бы женщина, ну, совершенно ни при чем, а мужики теперь ее сторонились, сами виноваты, а на госпожу Уллу повесили все ярлыки паучьей вдовы. «Вот, берегла для себя на особый случай, но, чувствую, не скоро пригодится», — сказала женщина, спуская рулон ткани. «Вот знаете, как бывает, ты вроде ничего не хочешь, или хочешь, но не знаешь что, или, может, и знаешь, но тебе этого не хочется, а тут вдруг видишь и понимаешь, оно. Я всегда думала, что такое у меня случится с мужчиной, но пока случилось только с тканью». Госпожа Улла спустила рулон плотной ткани темно-синего цвета с матовым блеском. Темно-синий — цвет герба моего графства. И мне никогда не нравился, казался траурным. Но сейчас я смотрела на ткань и видела то самое идеальное платье, в котором я пойду на королевский бал. «Вижу, что нравится», — довольно улыбнулась госпожа Улла. «Сколько возьмешь?» «Все», — не отрывая взгляда от ткани, ответила я. «Все?» — удивилась Улла. «Но здесь же много, хватит на десяток платьев». «Это если бы я собиралась шить обычные платья, а на графское бальное такого рулона как раз впритык хватит». Я растерянно посмотрела на женщину, судорожно пытаясь придумать логическое объяснение собственному внезапному транжирству. Но, к счастью, госпожа Улла уже все сама придумала. Потрясающий талант. «А, боишься, что кто-то еще ее купит?» — протянула женщина и махнула рукой, решив, что мой случай абсолютно безнадежен. «Ладно, забирай». Я радостно подпрыгнула и захлопала в ладоши. Причин для такого искреннего восторга на самом деле было две. Первая — мне действительно понравилась ткань, и вторая — я придумала, как не ощипывать всех курей в округе. Беркант. «Отменяй бал», — заявил я с порога королевского кабинета. Его Величество с лицом, полным невыразимой печали, читал какой-то отчет. «Что?» — не понял Август, пытаясь осознать мое внезапное возвращение. «Я нашел ее!» — воскликнул я, с трудом сдерживая переполняющие меня эмоции. «Прямо здесь, в столице!» «Так», — друг отложил бумаги, помассировал глаза, снова посмотрел на меня. Видимо, понял, что диалог с драконом в экстазе предстоит не из простых. А потому встал, сходил до барного шкафа, достал хрустальный шофт с коньяком и двумя бокалами, разлил содержимое на два пальца и, придвинув один из стаканов ко мне, лаконично произнес: «Пей». «Зачем?» — не понял я. «Пей». Ну, в принципе, повод, конечно, прекрасный, хотя я бы лучше открыл игристое по такому случаю, но спорить с королем о выборе праздничного напитка не хотелось. А потому я опрокинул в себя бокал. «Отменяй бал», — повторил я, плюхаясь в гостевое кресло. «Ну или не отменяй, но меня там все равно не будет». Его Величество вздохнул, снова разлил коньяк и сел на свое место. «Я, конечно, очень за тебя рад», — совсем неискренно произнес друг. «Но бал отменять не буду. И ты на него явишься. И девиц всех посмотришь». Я выразительно приподнял бровь, а король продолжил: «Герцогству нужен наследник. Как найду ее, так будет», — покладисто согласился я. «И не один». Август опрокинул в себя второй стакан, даже не предлагая присоединиться, а затем, обновляя свою тару, спросил: «А с чего ты взял, что твоя истинная за тебя пойдет?» «Я герцог, за меня пойдет любая». Друг расхохотался. «А я король, и что толку?» «Медленно, очень медленно до меня начало доходить. Она может быть не твоего сословия, может быть замужем. Ей просто банально может быть не нужен ни твой титул, ни все твое золото. Она может испугаться, и она может отказать. И ты не сможешь заставить ее». Я посмотрел в свой бокал, где самый дорогой и изысканный коньяк материка ловил отблески магических светильников, и негромко произнес: «Я сочувствую твоему горю». «Не стоит», — криво усмехнулся друг. «Я король. Мне можно только завидовать». Наши бокалы звонко дзынькнули, столкнувшись, и Август повторил: «Герцогству Тореф нужен наследник. У тебя есть время до бала. Попробуй найти ее». Он помолчал и добавил: «А если нет, то...» Теперь уже криво усмехнулся я. «То герцогству все равно нужен наследник. Я понял». Саяра. Как я волокла на себе этот рулон ткани, отдельная, леденящая душу история. Нет, Улла, конечно, предложила мне посильную помощь в лице ее старшенького сына. Еще и подмигнула так задорно, мол, он чутка помладше, но кому это мешало? При молодом мужчине и женщина молодеет. Хотелось мне сказать, что не такая уж я и старая, но грубить женщине, оторвавшей от сердца такой шикарный кусок ткани, нельзя. В конце концов, ничего дурного она не делает, лишь пытается пристроить сыночку в хорошие руки. Поэтому, чтобы переключить внимание Уллы, я попросила золотые нитки. Много золотых ниток. Вообще, все золотые нитки, что есть у нее и ее коллег. В итоге шла домой медленно и печально, держа в руках бумажный пакет с нитками и волоча на плече рулон ткани. Пару раз даже тормознул сочувствующий возница, предлагая свою помощь. Надо было, конечно, согласиться, но слова «нет, спасибо» как-то сами собой вылетали изо рта. Никогда раньше не страдала желанием лично свернуть горы, но сегодня во мне проснулась прямо-таки мания геройства. И вот я шла, шла, пыхтя и отдуваясь, периодически ловя так и норовящий выскользнуть из рук пакет с нитками, как вдруг не увидела, но почувствовала мужчину перед собой. Он словно возник из воздуха, Его совершенно точно не было мгновение назад, когда я смотрела на дорогу. Но теперь вот стоял во всем своем аристократическом великолепии и как-то, ну, очень странно на меня смотрел. Хотелось вжать голову в плечи и дать дёру. Но, во-первых, я все-таки графиня и имею представление о манерах даже в самых патовых ситуациях. А во-вторых, с такой ношей далеко не убежишь. Вообще не убежишь, будем честны. А бросать ценный груз я не была готова. Мне еще из него шить платье и выполнять сложную технику, блистать на балу, одновременно не отсвечивая. «Вам тяжело», — констатировал тот самый герцог с центральной площади, на которого девицы вешались, как игрушки, на праздничное дерево. «Ну что вы», — возразила я, — «это сущие пустяки». «Ага, каждый день такие тягаю». «Позвольте вам помочь», — внезапно произнес этот странный мужчина. «Да не стоит», — промямлила я, в то время как моя ноша внезапно сама по себе начала парить в воздухе. Не то чтобы левитация была мне недоступна, я все-таки маг, пусть и бытовой, но оперировать предметами на таком тонком уровне я, к сожалению, не умею. С моим участием мотки ниток превратились бы в осиный рой, а рулон ткани — в убийственный снаряд, летящий в одном ему известном направлении. «Куда вас проводить?» — меж тем поинтересовался мужчина, галантно предлагая локоть. «Может, не надо?» — жалобно попросила я. «Надо», — невозмутимо возразил герцог. «Иначе вас погребет под тяжестью ноши за ближайшим поворотом. Да я уже половину пути преодолела. Но, конечно, невежливо отказывать таким настойчивым мужчинам в их стремлении причинить добро. Тем более, когда добро тебе пытается причинить целый герцог». «Ну, допустим», — пробормотала я, осторожно кладя пальцы на сгиб его локтя. «Клянусь, в этот миг меня словно магическим разрядом прошибло. Даже хотела отдернуть руку, но графское воспитание не позволило. Раз уж сунула пальцы в клетку, изволь вести себя прилично, когда их откусывают». «Где вы живете?» — спросил герцог. Слова «в пекарне» застряли где-то в глотке. Зато появились другие, более веселые и жизнерадостные. Например, «Хотите ли попробовать моих булочек, ваша светлость?» «Нет, ну а что? Все равно туда идем». Беркант. Почему, говоря об истинных, все представляют себе утонченную аристократку с узкими запястьями, тонкой талией и загадочным взглядом из-под полуопущенных ресниц? И ведь никто не предупреждает, что это может оказаться обычная горожанка в неброском пыльном платье с открытым взглядом и взъерошенной гривой медно-рыжих волос. Вшедшей мне навстречу девушке из изящного было только то, что она изящно несла шпалу на плече. Я замер посреди улицы, чувствуя себя одновременно самым счастливым и полным идиотом. Впрочем, вроде бы иногда эти понятия связаны. Я нашел свою истинную, и дракон во мне хищно оскалился, подсказывая, что девицу надо хватать и волочь в пещеру, хвастаться своими сокровищами, замками и ворохом наград, делать грудь колесом и вообще производить максимально неизгладимое впечатление. Лучше сразу обернуться в огромного огнедышащего зверя, чтобы она наверняка максимально впечатлилась. Но я держался, стоял столбом и смотрел, как она приближается ко мне. Мир исчез, остался где-то за границей осмысления, растворился в бегущей по венам эйфории. Каждый шаг девушки отдавался грохотом в ушах, словно это был единственный звук во Вселенной. А в голове меж тем толпились печальные мысли. Даже точнее, одна мысль — сожрут. Ее сожрут при дворе вместе с костями, пыльным платьем и шпалой на плече. И не спасет девчонку ни мой титул, ни строгий взгляд очей монарха из-за наших спин. Ее размажут на первом же балу, тонким слоем по паркету. И защитить ее я смогу лишь в родовом замке под присмотром верных людей. И что же это будет за жизнь? Дракон во мне ревел от несправедливости, и я пытался найти какое-то адекватное решение сложившейся проблемы и проникся еще большим сочувствием к своему монаршему другу. Корона Слишком сомнительный дар, чтобы здравомыслящая девушка на него согласилась. И ни один дракон не мог заставить избранную выбрать его силой. «Саяра, где вы живете?» — спросил герцог. «Здесь, недалеко», — ответила я, лихорадочно соображая, что происходит. Вариантов было целый ноль, а спрашивать в лоб мне не позволяли манера и банальный страх. По чью душу явился этот шикарный во всех отношениях мужчина? Графиня Роттор или хозяйки пекарни с замыленной фамилией Орс? Замыленной, потому что это самая распространенная фамилия в королевстве. То, что нужно, когда хочешь начать жизнь с чистого листа. В общем, я шла под руку с герцогом, волновалась, как будто мы направлялись на свидание, и даже дышала через раз. Молчать было невыносимо. Но и заговаривать первой я не хотела. Не то чтобы меня ограничивал этикет, о котором простая горожанка банально не могла знать. Но вот слова почему-то не шли. Все фразы казались скучными или, того хуже, глупыми. Глупой перед этим мужчиной мне не хотелось выглядеть категорически. А потому я следовала древней традиции, спасшей не одно поколение прелесть каких дурочек от конфуза. «Молчи, сойдешь за умную». «А откуда у вас шпала?» Вдруг прервал мое умное молчание мужчина. «Шпала?» — не поняла я. «Ну...» — он сделал неопределенный жест, и плывущий по воздуху перед нами рулон ткани подпрыгнул, привлекая к себе внимание. «Это не шпала», — ответила я. «Это рулон ткани». «А...» — протянул герцог, а у меня проснулся живейший интерес. «Мне из праздного любопытства интересно», — проговорила я. «А что бы, по-вашему, я делала со шпалой?» Герцог неловко кашлянул, и, клянусь, я слышала бормотание. «Кто вас, женщин, знает?» Но вслух, конечно, мужчина произнес другое. «Если бы несли, наверняка по крайней необходимости». «Ну еще бы», — буркнула я. «Без необходимости шпалу вряд ли можно поднять». Разговор иссяк, но по крайне удачному стечению обстоятельств на горизонте нарисовалась моя пекарня. «Вот мы и пришли», — сказала я, останавливаясь под вывеской в форме кренделя. Мои вещи, отлетевшие уже порядком вперед, шустро вернулись обратно и аккуратно примостились у входной двери. «Вы здесь работаете?» — спросил герцог, с любопытством осматривая витрину, на которой остались лишь пустые красивые кружевные салфетки. «Работаю», — кивнула я. А затем мне почему-то захотелось немного похвастаться перед герцогом, нашла чем, и я добавила. «И владею». Выражение лица у мужчины было профессионально-аристократическое, нечитаемое. Я подумала, что раз уж хвастаться, то по полной. «Раскупают быстро. Если хотите попробовать, приходите пораньше». Поскольку герцог молчал и продолжал на меня странно смотреть, я добавила. Ну, точнее сказать, ляпнула, не подумав. «У меня прекрасные сладкие булочки». Мужчина улыбнулся, вежливо, сдержанно, как и положено герцогу, и внезапно ответил. «Все непременно загляну. Посмотреть на ваши сладкие булочки».